Густая струя напалма рухнула на пыльную землю, разлетаясь вокруг брызгами липких капель, и посреди мрачной серости радиоактивной пустоши запылало ярко-оранжевое озерцо высокотемпературного пламени. Кружащий над мышиным городом ураган серых пластин немедленно посыпался вниз дождем из кувыркающихся тряпок, тут же превращающихся на земле в серые колобки, покрытые короткими шерстинками. Тысячи комочков, плотно жмущихся друг к другу, живым ковром окружили 30-метровый костер, и 13-й выпустил из руки жало огнемета. Лишившись управляющего контакта с носителем, оружие немедленно встроилось внутрь бронекомбинезона. «Восхитительное зрелище!» – Петр Петрович говорил негромко, словно стараясь не спугнуть греющуюся мышиную колонию. «И весьма красивое. Они с таким удовольствием получают тепловую энергию от пожара, хотя конструкции их города всегда отапливаются». «Живой огонь всегда приятнее обогревателя», – командующий едва заметно улыбнулся. «В тот день, когда человечество отказалось от последнего камина, оно потеряло многое». «Отопление открытым пламенем небезопасно», – неуверенно возразил старик и замолчал, заметив снисходительную усмешку древнего. «Вглядись внимательно в языки пламени, и ты увидишь частицу настоящей природы и первозданной стихии», – ответил тот. «Она совсем не безобидна и в обращении с собой требует не только уважения, но и умения. Но при этом она живая и естественная, причем намного более, чем кто-либо из современных людей. Летучие мыши способны поглощать любую энергию. Та же радиация для них гораздо предпочтительнее в плане КПД. От огня они получают в первую очередь эстетическое удовольствие». «Это обстоятельство не было освещено в научных материалах Андрея Андреевича», – посетовал седой академик. «Поэтому ему никогда не придавали значения. Столько увлекательных фактов выяснилось с началом этой войны, и мне искренне жаль, что мой возраст уже превысил все возможные пенсионные пороги. Сейчас самое время для плодотворной работы». «А что в этом печального?» – спросил 13-й. «Учитывая новую технологию ESS-процедуры Серебрякова-младшего, у тебя будет предостаточно времени, Петр Петрович. Академия наук уже начала работы по ее внедрению. Или тебе претит армейская служба?» «Что вы, уважаемый командующий!» – отмахнулся старик. «Посвятить родине 10 лет из 200 с лишним, и это не учитывая перспектив, открывающихся благодаря усовершенствованию ESS-технологии, это мизер. По сути, теперь человек будет жить несколько жизней, так почему бы не ввести 10-летний срок службы за каждую из них?» «Не думаю, что это необходимо», – Алекс с улыбкой разглядывал деловито толкающееся море серых колобков. «Мы и так ударились из крайности в крайность. И это не от хорошей жизни, как видишь. Гражданство дается только отслужившим в армии людям, так как они делом доказали, что готовы погибнуть за свою расу, а не строчить блоги, забившись в дальний угол мертвого космоса. Но при всем при этом служба все равно остается делом добровольным. Бегать за каждым, выясняя, на что он годится, мы не собираемся. Паразиты сами себя отсеют. 10 лет – это хороший срок. Немного, едва 10% всего лишь от одной полноценной жизни. Но и немало. Хватит времени, чтобы не только соратники поняли, чего стоит данный конкретный человек, но и чтобы он сам понял, на что он способен». 13-й мгновение молчал и туманно добавил: «Я об этом позабочусь». «И потом, ESS-процедура может произойти и в мирной жизни. Мало ли что, катастрофа, стихийное бедствие, трагическая случайность. Не стоит привязывать службу к количеству перенесенных ESS-процедур. Как я уже сказал, это дело добровольное. Не хочешь посвятить часть жизни своей расе – не надо. Ну и влиять на существование расы ты не будешь. Мне надоело обилие паразитов на ключевых постах цивилизации. Такого, когда за родину умирают одни, а вкусно жрут в тылу другие, больше не будет. Тебя не интересует судьба расы, расу не интересует твоя судьба. Все честно». «Но люди со временем могут измениться», – вздохнул седой академик. «И не всегда в лучшую сторону. Кто-то отслужит 10 лет, но через 400 забудет их как страшный сон и станет узаконенным паразитом. В таком случае он имеет на это право, 13-й издал короткий смешок, ибо доказал его в свое время. А если серьезно, я не могу вести за ручку каждого. Хоть что-то люди должны сделать сами. Например, разок для разнообразия развиться во что-то хорошее, не в единичных экземплярах, но в масштабах всей расы. Все граждане посвятят часть своей жизни служению обществу вопреки собственному комфорту, а после пусть решают, куда, кого избирать и чем заниматься на гражданке. Главное же достигнуто. Любой из них будет знать не понаслышке, что такое отодвинуть личные интересы ради общественных целей. Как в старые добрые времена, которые вы называете доисторическими. У каждого рода своя жизнь, но беда одна на всех. «Я полностью солидарен с вашей позицией», – кивнул старик. «Но найдется много несогласных». «Их мнение меня абсолютно не интересует», – в голосе 13-го прозвучали брезгливые нотки. «Все, кто не пойдет сражаться за содружество, неважно, на передовой, в операционной или на строительстве космической крепости, гражданство не получат. И могут делиться своими взглядами друг с другом хоть до посинения. Я даже списанную развалюху за ними не пришлю, если потребуется срочная эвакуация. А истинные граждане человечества после войны сами разберутся, что их устраивает, а что нет. Если, конечно, выживем». Он вышел в эфир. «Андрей, что там у тебя?» «Ничего», – жизнерадостно отозвался Серебряков-младший. «Искусственный интеллект укрепрайона в полном порядке. Я изучил телеметрию обоих боев. Первого, что колонна вела с диверсантами врага, и второго, случившегося во время вторжения в систему Солнца. В обоих случаях мыши, как и было задумано, корректировали огонь плазмоизлучателей по своему усмотрению. Нападающих уничтожили, но никаких следов идеального аппаратура не зафиксировала. Меня это не удивляет. Оборудованию 12 веков вряд ли оно в состоянии заметить то, что не смогла увидеть теперешняя техника. Но попытаться стоило. Есть новости от команданта?» «Он еще не вернулся», – 13-й посмотрел на греющихся мышей. «Где-то там, в самом центре колонии, Чебурашка обменивался информацией со своими сородичами. Вместе разумные летучие мыши образуют единое сознание, но даже такой принцип обмена данными требует времени». «Трупы чужих, уничтоженных в боях за колонию», – продолжил Серебряков-младший, проводя тщательную проверку базы данных. «Изучить также не удастся». «Уже утилизировали», – предположил командующий. «Вообще это логично, времени прошло много, не плодить же заразу». «Наверное, это можно так назвать», – ответил голос молодого ученого. «Их сожрали местные животные. В основном кислотные тараканы. Тех, что погибли на подступах, съели крысы. Санитарно-эпидемиологические отряды вспомогательных сил подобрали только оружие, останки техники и непереваренные части снаряжения. Так что если тут и лежал кто-то из жертв идеального, то нам это ничем не поможет. Остается надеяться, что Че разузнает больше моего». Мышонок вернулся только через 2 часа. За это время оба Серебрякова успели обсудить друг с другом массу ксенологических тонкостей. Сойтись на том, что лемы, вне всякого сомнения, удивительные существа, а прецедент симбиоза 13-го и Чебурашки уникален своей принципиальной невозможностью, и разойтись во мнениях относительно механизмов воздействия незримого врага на психику чужих. И если по Ваарси, Гридрини и Тхасмоа их позиции совпадали, то по поводу инсектората закипел нешуточный спор. «И все-таки я категорически настаиваю, уважаемый Андрей Андреевич», – с жаром излагал свою точку зрения старый Серебряков. «Структура и молекулярный состав головного мозга владетелей должны в корне отличаться от мозга королевы-матери, точно так же, как кардинально отличается мозг владетеля от мозга низшего, а мозг низшего от мозга рабочего. Более того, я уверен, что у королевы инсектората руководящие органы могут быть устроены по совершенно иному принципу. Например, мозговых центров должно быть больше, нежели только головной мозг. Ведь эта особь эволюционно предназначена для управления всей популяцией. А численность инсектората во все времена огромна. Но мать королева всегда одна, и королева-дочь не принимает участия в управлении цивилизацией до смерти матери. Поэтому королева-мать и производит на свет потомство в законсервированном, если так можно выразиться, виде, чтобы наследница престола закончила взросление незадолго до смерти предшественницы. Таким образом, они избегают ненужной конкуренции. Заметьте, королева-дочь всегда только одна. Если по каким-либо причинам дочери вылупляются сразу из нескольких яиц, королева-мать лично умерщвляет лишние особи. Эта информация задокументирована в архивах Имперского ксенологического собрания и многократно подтверждалась данными Департамента слежения за космическим пространством. А раз королева-мать всегда одна, независимо от размеров популяции, ее мозговая активность должна быть колоссальна. Я даже считаю, что королева-мать по своей структуре, скорее всего, представляет собой один большой мозг, либо целый набор мощнейших мозговых центров, соединенных в сложные сети. По моим личным прикидкам, органы жизнеобеспечения и внутренние системы жизнедеятельности должны занимать в организме королевы не более 8 либо 10%. Все остальное есть мозг, обладающий поистине исполинской ментальной мощью, эволюционно являющийся для расы инцев главной руководящей силой. Официальная позиция современной ксенобиологии не разделяет мою точку зрения, но я абсолютно убежден в своей правоте. Но, Петр Петрович, это же нелогично! Не менее увлеченно возражал своему многократно внучатому племяннику Серебряков-младший. Для чего эволюции идти на такие сложности? Ведь у королевы-матери есть каста владетелей. Именно они и являются, так сказать, проводниками ее воли в массы. Каждый из них способен при необходимости ментальным усилием мгновенно направить принадлежащих ему низших пауков на ту или иную деятельность. И их возможности, что вполне логично, имеют предел. В зависимости от индивидуальных особенностей конкретного владетеля, данный предел относительно незначительно колеблется в районе миллиарда низших особей на одну высшую. Причем еще никогда ни один владетель не имел максимального количества слуг, так как количество высших всегда больше минимально необходимого. И это тоже эволюционный аспект. Так создается возможность безболезненной для расы в целом взаимозаменяемости престарелых особей на молодых, замещение погибших владетелей другими и здоровая конкуренция между высшими особями. Королевы матери нет смысла лично управлять миллиардами низших. Достаточно повелевать владетелями. Равно как совету глав Содружества нет смысла управлять каждым человеком в отдельности. Для этого есть нижестоящая структура – планетарный совет. «Могу поспорить», – немедленно отреагировал седой академик. Его реплика вызвала у 13-го невольную улыбку. Оказывается, все эти 2 часа спора не было, все только начинается. Между тем Петр Петрович продолжал. Королева-мать не просто управляет владетелями. Я бы сказал, что ее наиболее востребованная функция – рутина, выражаясь иначе. Но главная задача королевы, если хотите, ее предназначение, и я свято убежден в своих словах, это быть гарантом существования расы. Именно она есть та неощутимая сила, что скрепляет воедино бесконечные миллиарды инцев. Посмотрите на это внимательно. Низший инц никогда не посмеет поднять руку, или точнее лапку, на владетеля, равно как и ослушаться его приказа. И владетель никогда не помыслит перечить королеве матери, даже если она повелит ему отправиться на казнь, он выполнит ее волю. Если бы все не упиралось в королеву, владетели могли поднимать мятеж, свергать власть и так далее. За миллиарды лет существования раса инцев давно уже распалась бы на множество феодальных государств, грызущихся друг с другом. Периодически находился бы сильный лидер, объединявший их в той или иной степени, но после его смерти все повторялось бы заново. Это должно очень напоминать древнее человечество эпох до Великой катастрофы. Множество суверенных государств, тянувших одеяло каждый на себя, что неизбежно приводит к конфликтам, застою научного прогресса и развитию исключительно военных и коммерческих технологий, что, как всем нам прекрасно известно, дает быструю и сиюминутную выгоду, но не имеет никаких глобальных перспектив для эволюции вида. Многие разумные расы проходили эту стадию. Заметьте, инсекторату она не свойственна. Владетель никогда не ослушается королеву. Это основа основ существования их вида. Недаром во всех известных случаях внезапной либо преждевременной гибели королев наиболее влиятельные владетели первым делом заботились о том, чтобы из королевской кладки как можно скорее появилась дочь. И никто, заметьте, никто не пытался начать междоусобицу или дележ власти. Это может означать лишь одно – владетель не в состоянии пойти поперек воли королевы. Наверняка он даже не сможет сделать только что вылупившуюся дочь своей марионеткой. Королева живет вдвое дольше владетеля, и я уверен, обладает гораздо более мощными интеллектуальными, ментальными и иными возможностями. Ничего не исключает возможность того, что она может управлять всеми инсами сразу. Сугубо эмпирический вывод. В таком случае она должна быть размером со звезду. Весело парировал Серебряков-младший. Но королева крупнее владетеля лишь вдвое. Но, Андрей Андреевич, вы же объясняли мне, что идеальный – суть одно целое, при этом независимо от того, где и сколько находится его частей. Если он может одновременно присутствовать в разных точках пространства, сохраняя целостность сознания, почему это должно быть недоступно королеве-матери, не сдавался Петр Петрович. Идеальный. Это сложнейшая, высокоорганизованная, многомерная энергетическая форма жизни, заявил голос виртуального ученого. Это подразумевает наличие у него совершенно иных возможностей, так как он не скован ни трехмерностью, ни биологическим или иным физико-материальным телом. Мы даже приблизительно себе представить не можем, что он такое. У нас на руках пока что лишь теория, которую я пытаюсь проверить. Собственно, поэтому мы здесь. С инсекторатом же все достаточно понятно. Эта раса известна Дельфи несколько тысяч лет, да и наша наука усиленно изучала ее в период прошлой войны. Думаю, что именно это и стало причиной неверного взгляда на инсекторат. Похоже, уверенность Петра Петровича не поколебал даже авторитет Серебрякова-младшего. Эта раса известна давно, и поэтому воспринимается всеми как нечто обыденное и в чем-то даже примитивное. Я же настаиваю, что все гораздо глубже. Эта раса есть единый организм, где каждая каста выполняет свою функцию. И королева-мать здесь играет роль паутины, если хотите, на которую нанизаны все особи инсектората без исключения. Да, она не умеет рассылать частицы себя в пространстве, но она может рассылать между солнечными системами кладку, тем самым расширяя ареал обитания вида. Она не умеет видеть глазами своих слуг, но ей этого и не требуется. Они самостоятельны в той или иной степени, что позволяет успешно развиваться и приспосабливаться к окружающей обстановке каждой отдельной особи. Это повышает живучесть вида в целом. Кроме того, важная информация собирается и передается по иерархической цепочке снизу вверх, и королева-мать в итоге всегда ее получит. Взгляните на лемов. Они в чем-то схожи, хотя, безусловно, являются более совершенной формой жизни, только начинающей развиваться. Поодиночке они абсолютно индивидуальны. Собираясь вместе, сливаются в общий разум. Конечно, королева не сливается воедино с владетелями, но они есть не только проводники ее воли, но и дополнительные мозговые центры. Они самостоятельны и уникальны, имеют свободу действия и принятия решений, близкую к неограниченной. Но при этом главная стратегия всегда определяется королевой-матерью, которая опирается на их советы и собственное мнение. Недаром высшие чины в иерархии инсекторатов в дословном переводе с языка инсов на любой язык именуются как советники королевы-матери. Не генералы, не премьер-министры или канцлеры, а именно советники. Это свидетельствует о том, что владетели, несмотря на автономность, индивидуальность и прочее, есть не что иное, как, выражаясь фигурально, расширение королевы, ее дополнительные мощности, мозговые центры в единой цепи. «Интересная точка зрения», – оценил Серебряков-младший. «Петр Петрович, если вас не затруднит, предоставьте мне все, что у вас есть по этой позиции. Я хотел бы на досуге обдумать это тщательно, со всеми нюансами. Кстати, вот вам вопрос в свете вашей теории. Если королева-мать есть главная составляющая расы инсов, на которую замкнуто все и вся, для чего идеальный поражает собой владетели? Ведь ему достаточно захватить королеву-мать, и высшие будут усердно исполнять любую ее волю. И это было бы гораздо эффективнее, чем порабощение высших. Ведь настоящий владетель весьма умен и эволюционно предназначен для манипулирования низшими. А так идеальный управляет марионетками сам и делает это совсем не блестяще. Уважаемый командующий может подтвердить мои слова с военной точки зрения, не так ли? Это правда, согласился 13-й. Владетели сейчас демонстрируют явное падение полководческого мастерства, чего раньше за ними не замечалось. В прошлую войну это были опасные и изворотливые противники, способные и на многоходовые комбинации, и на решительные действия, сопряженные с большим риском. Теперь же их военное искусство выглядит довольно посредственным, причем это отмечают и Дельфи, и Риулы. Раньше мы списывали это на тысячелетия мирной жизни, хотя вряд ли у пауков она была мирной. Владетели всегда интригуют и грызутся друг с другом. Пауки в банке – это про них. Теперь я объясняю это тем, что по крайней мере те из них, что встречались с нам в бою, являлись марионетками идеального. А наш приятель Энергоглист вряд ли вникает в тонкости военного дела. Хранитель Иаурис вообще уверен, что все подконтрольные идеальному расы для него не более чем пушечное мясо. Паразит знает, что может количеством победить кого угодно, и избрал именно эту стратегию. Тем более, что она даст результат максимально быстро, если мы не найдем, что ему противопоставить. «Да, именно это я и имел в виду», – подхватил голос виртуального ученого. «С точки зрения вашей теории, Петр Петрович, с какой стати идеальному понадобилось захватывать владетелей?» «Хм...» – седой академик замешкался. «Полагаю, единственной причиной для этого может быть только невозможность захвата королевы матери. Наверное. Но...» – он задумался. «Но она не отдала бы своих слуг так запросто, вы это хотели сказать?» – продолжил за него Серебряков-младший. «А так как возможность раскола в обществе инцев, согласно вашей теории, исключена эволюционно, то выходит, что на вершине иерархической пирамиды может находиться лишь один – либо королева-мать, либо изначальный. А это, в свою очередь, неизбежно означает, что королева была уничтожена. Но тогда общество инцев должно затрещать по швам и развалиться, ага?» – торжествующе воскликнул виртуальный голос. «Вот почему он захватывает владетелей. Через них он пытается удержать стабильность внутри расы, лишившейся своей цементирующей силы – королевы. Интересно, есть ли у идеального некий предел, если возможно так выразиться, концентрации порабощенных марионеток на единицу объема галактического пространства? Надо подумать». «Я в очередной, многотысячный раз снимаю шляпу перед вашим гением», – с уважением произнес старый Серебряков. «Вы столь быстро сориентировались в моей же теории?» «Он жульничает», – успокоил старика 13-й. «Усыпляет бдительность хихиканьем и прочими эмоциями, а сам считает миллион всяких интегралов в секунду и одновременно копается во всех банках данных Содружества и Империи. Аферист». «Я же в целях науки», – возмутился Серебряков-младший. «Для пользы дела». «Это я уже слышал», – отрезал 13-й. «Дея только что сообщила, что 10 секунд назад ты снова пытался влезть в ее базы. Хочешь посидеть в компьютере еще лет 100?» «Я не специально», – немедленно заявил виртуальный ученый. «Это произошло совершенно случайно, по привычке. И потом, у меня все равно ничего не вышло, я даже не знаю, где искать». «Ага», – кивнул Алекс. «Это больше всего не дает тебе покоя. Делом надо заниматься, а не кукиши воробьям показывать. В какой стадии находится создание аналитического центра Содружества?» «Штатную структуру и кандидатуры сотрудников в количестве, необходимом для начала научной деятельности, мы с Академией наук утвердили вчера после полудня», — с готовностью ответил Серебряков-младший. «Было нелегко. В адрес проекта пришло почти 10 миллионов заявок от ученых, желающих принять в нем участие. В настоящее время идет восстановление РОСА и формирование первичного списка приоритетных направлений работы центра. Я решил не менять традиции и разместить все основные структуры в РОСе, как это было всегда. Бункер как раз требует восстановления. Вот заодно с этим проведем расширение, модернизацию, переоборудование. У меня давно были планы на этот счет». «А не быстрее будет разместить аналитический центр в одной из непострадавших солнечных систем Содружества?» – поинтересовался командующий. «Одно только строительство сколько времени займет? Можем и не дожить». «Мы не в эпоху корпорации живем», – назидательно произнес виртуальный ученый. «Нынешний уровень технологий позволяет многое. Отстроимся за месяц, вот увидите. Я планирую расширить полезную площадь Роса в 10 раз. Тысячи перспективных направлений, десятки тысяч лабораторий, испытательных полигонов и экспериментальных стендов. 1 миллион научных сотрудников высочайшей квалификации и втрое больше вспомогательного персонала». «Понятно», – прервал бурный поток научной мысли 13-й. «Я тебе верю. Поступай, как считаешь нужным. Вряд ли кто-то в этом понимает больше тебя. От меня тебе что-нибудь требуется?» «Да, одна мелочь», – скромно заявил Серебряков-младший. «Мне бы пригодился консультант по Росу, сотрудник, разбирающийся в его прежней географии и устройстве». «Что?» – удивился Алекс. «Тебе? Ты же прожил в нем 2000 лет. Где же я возьму консультанта, который разбирается в устройстве Роса лучше, чем ты? Или у тебя сгорела пара транзисторов, и теперь, как в той песне, что-то с памятью моей стало?» «Нет, вы меня не так поняли», – запротестовал голос ученого. «За прошедшие 12 веков Рос неоднократно подвергался реконструкции. 7-й уровень, бывший когда-то научным, а после аналитическим, вообще перепрофилировали в отделение ксенобиологии. На других уровнях расположили музей». «Музейные уровни не подвергались перепланировке», – вставил Петр Петрович. «Это же музей! Состав глав пытался сохранить там все так, как было при древних, то есть в ваше время. Отделение ксенобиологии Академии наук Содружества, конечно, претерпело серьезные изменения, но вряд ли теперь это имеет значение. Оно и уровень 6 полностью уничтожены точечными орбитальными ударами чужих». «В любом случае, для составления точной карты нового Роса мне не помешает знать о любых проводившихся когда-либо изменениях», – не унимался Серебряков-младший. «Мало ли что, эмиттеры энергоподводки, может быть, поставили напрямую между 2 штольнями, нарушили сейсмоустойчивость локального участка тектонического слоя, что-нибудь расширяли в каком-нибудь павильоне, может, экспонат не вмещался, выбрали часть породы из стены, спровоцировали микротрещину». «И что? Нынешние сверхпродвинутые технологии не позволяют тебе такое обнаружить?» – нахмурился Алекс. «И в базах данных не сохранилось упоминания о проведенных изменениях?» «Прайм был практически полностью разрушен во время вторжения. Множество информации утеряно. Часть баз данных Роса погибла вместе с 6-м и 7-ми уровнями». Голос ученого был предельно серьезен. «Консультация специалиста в подобном положении была бы не лишней». «Вот как?» – 13-й скорчил жутко понимающую мину и произнес, копируя серьезные интонации Серебрякова-младшего. «Все настолько непросто, что даже на современные совершенные технологии нельзя положиться. Да, теперь я вижу, что специалист по Росу тебе жизненно необходим. У тебя есть подходящие кандидатуры на примете? Может, предложишь кого-нибудь? Ты же наверняка прорабатывал этот вопрос». «Да, разумеется», – с некоторой опаской ответил виртуальный ученый. «Я изучил списки людей, имевших отношение к Росу. Мне повезло отыскать специалиста, несколько лет проработавшего в военно-историческом музее и хорошо разбирающегося в сути вопроса. Это уважаемая Лена Нис. Сейчас она проходит обучение в летной школе эксперт-командора. Возможно, вы ее помните». «Конечно, помню. Физиономия 13-го стала еще более серьезной. Это та девочка, что прилетела на Дею вместе с Риулами и Нитью. Ты еще лечил ее в госпитале 4 суток вместо 2. Как забыть? И теперь она ежедневно по 3 часа висит с тобой на выделенной линии вместо того, чтобы спать между тренировками». «Мы обсуждаем рабочие моменты». Голос Серебрякова-младшего являл собой образец праведности. «Важные детали, касающиеся восстановления Роса». «А то!» – мгновенно согласился командующий. «Никто и не сомневался. Любой нормальный человек в курсе, что сотрудница исторического музея 23 лет возрастом знает все тонкости подземного строительства объектов глубокого залегания. По фигуре сразу видно». «Вот вы всегда так», – виртуальный ученый трагически вздохнул. «Не упустите случая подтрунить надо мной, а я ведь говорю о серьезных вещах». «Ага», – 13-й сосредоточенно закивал. «Понимаю, ты в целях науки». «Ладно, забирай своего консультанта. Девчонка действительно неплохая. Я скажу Алисе, чтобы организовала ее перевод». В этот момент из огромного водоворота серых пластин, кружащего над лесом мачт мышиного города, вывалилась бесформенная тряпка и метко шлепнулась на плечо командующему. Серое пятно быстро переформировалось в небольшой мохнатый шарик и немедленно отрастило круглые уши тарелки, размерами превышающие туловище. «Ты вовремя, Че!» – приветствовал друга Алекс. «А то у нас разговоры уже идут не о том». «Что-нибудь выяснил?» – он отправил мышонку в вопросительный образ. В ответ команданты высыпал целый ворох эмоциональных отпечатков, и 13-й некоторое время изучал собранную информацию. В ожидании результата ученые вновь продолжили обсуждение научных тонкостей. «Идеальный был здесь дважды», – неожиданно объявил командующий. «Во время первого и второго нападений. И каждый раз он сидел в мозгах у генералов в Аарсе. Колония видела его отчетливо. В режиме коллективного разума ее способности возрастают на порядки. В обоих случаях все происходило по схожим сценариям. Десант врага высаживался в районе Роса, разворачивался в боевые порядки и атаковал мышиный город. Укрепрайон начинал оказывать противодействие противнику, колония вступала в бой и применяла как свои способности, так и возможности корректировать огонь плазмоизлучателей. На стороне мышей действовали животные, чьи территории обитания вплотную примыкают к Росу. Несколько семей медведей, пара десятков стай крыс, еще чувствую зайцев и каких-то средней руки хищников. Образ смазанный, точно не могу разобрать. Всех животных объединяет чувство опасности, угрозы и нападения крайне агрессивного врага. Видимо, это передалось им от колонии. Здесь выплеск эмоций зашкаливает так, что пальцы покалывает. В каждое из нападений идеальный присутствовал внутри только одной марионетки. Попадая в зону слитных вибраций летучих мышей, оба раза он... Странный образ. Как бы разобраться? Словно засыпал, и марионетка падала на земь. «Впадал в кому», – уверенно заявил Серебряков-младший. «Так же, как плененные вами военачальники чужих в момент захвата. И что было дальше?» «Ничего», – покачал головой Алекс. «От идеального исходят эманации крайней враждебности, своего рода ощущение большого зла. Мыши пытались атаковать его марионеток, и в результате тела носителей оказались сильно повреждены. Сами носители, естественно, погибли, но идеальный в обоих случаях остался. Колония не в состоянии сделать с ним что-либо, ему все как с гуся вода. Он так и находится в этой самой своей коме внутри, внутри того, что осталось от голов этих жертв». В конце концов мыши успокаивались и оставляли трупы в покое. Похоже, их уволокли крысы куда-то в болото. Наверняка сожрали. Здесь, в радиоактивных болотах, любая живность всеядна. Кроме разве что самих мышей. Все трупы обоих неудавшихся десантов были съедены. Какие-то тараканами, какие-то крысами. Что подтверждается телеметрией укрепрайона. В общем, с этих пор идеального не видел никто. Организовывать поисковую операцию бессмысленно. В лучшем случае найдем обрывки скафандров. «Вы правы, это излишне», – подтвердил Серебряков-младший. «Мы получили крайне полезную информацию. Я сопоставил некоторые данные с проделанными ранее вычислениями и теперь с уверенностью могу сказать, что вызвало кому, в которую впадали в момент захвата пленные генералы врага». «Воздействие лемов», – подхватил Петр Петрович. «В данном случае чебурашки». «А если точнее, то, полагаю, это воздействие их симбионтов», – поправил его виртуальный ученый. «Естественные вибрации бактерий, населяющие их организмы. Ведь колония не предпринимала никаких специальных действий. Идеальный впадал в кому сам, едва оказывался в зоне мышиных излучений. Значит, на него воздействовало какое-то их пассивное свойство. Кроме того, по крайней мере одного владителя марионетку командующий пленил лично, и тот тоже оказался в коме. Чебурашка присоединился к 13-му несколько позже. Симбионты у них одни и те же. Анализ показывает почти 90% вероятность того, что кому вызывают именно вибрации бактерий симбионтов». «Это уже кое-что», – оценил Алекс. «Андрей, на всякий случай проверь еще раз с особой тщательностью. Че абсолютно уверен, что мыши не в состоянии ни убить, ни хоть как-то повредить идеального. Колония перепробовала все. А они ребята любознательные, так что сомневаться не приходится. Если сказали все, значит действительно все. Предоставленные ими образы это, кстати, подтверждают. Скажем так, я не сразу опознал труп Вааси. Сделаю, согласился Серебряков-младший. Через 7 минут будет готово. Но могу сказать, что если кома – это результат влияния симбионтов, сами мыши могут этого сразу и не осознать. Это как для рыбы. Вокруг нее все мокрое по определению. Я сообщу результаты по мере готовности.